Лазурный колыбели, весь цвет литературы СССР. Читательская масса где-то рядом, греть мясо хлебом без писателей, читателем житё. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. На мужском пустынном пляже, предположим, удроволяжет наш, дал его мурзотусу за день. Он лежит и в ус не дует, за день свое танцует, попивая коньячок Али, Али Гаты. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А все прочие узбеки, человек на человеке, словом, скромные герои наших дней. Из почтения к славе гения растянулись на коленях, подпевая водочку или думая о ней. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Кое-кто из них с досадой, озираясь на фасады, где звучные письменники живут. Из подлечий жажды мести сочиняют эти песни, а потом по всей стране со злобой их поют. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Владимира Турьянского называется, она ведь название. Будет еще дождь, одному не пью. Ты ко мне не придешь, почему, непонятно. Потому ли, что дождь, потому ли, что поздно. Ты ко мне не придешь, даже вечером звездно. Будет вечером дождь, а с утра неприятно. Я к тебе не пойду, а к другой, вероятно. И не зная куда, все бредешь и бредешь. Все гадаешь, когда будет вечером дождь. Это называется «Так вот мое начало». Так вот мое начало. Вот сверкающий бетон, и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, мы сновели с изгоди. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простегнутые ветрами и сбоку, и в упор. Приятели из памяти встают. Разбойными колесами, вернувшимися в порт, погуливают трубочки салют. Погуливают трубочки салют. Моя же дорога синяя летит за острова, где ждет меня навыкнутый горец. Подернутые инеем пожухлая трава, и пепел разговора на заре. Так вот обломок спаги, переломанная сталь, и первое дыхание страны. Вот чистые из бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки. И море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон, и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, мы сами не святой, я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Порочно, на зоне качаются, летят обучали там, само собой, не то, что вы грустные, скорее усталые, мы возвращаемся домой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мы возвращаемся домой. Сонный мечта, везде бродящие, нам так грешаю, надо любви, вратя погибли, про наше бегство, что завело нас на край земли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, что завело нас на край земли. Народы длинные, нами придуманы, а ведь не так ужива, наша земной, но что бы там ни было, легко или трудно нам, мы возвращаемся домой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мы возвращаемся домой. Но в дымных танцах мы смотрим на песне, и снова не сила дам тебе дорогу, летом на станция, совсем не конечная, а лишь начало все дорог. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, а лишь начало все дорог. Горы слева, горы справа, посредине Тиммертау, посредине домик старый, посредине я с гитарой. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж сижу посередине, словно мышь в пустой корзине. Сверху сыро, снизу грязно, посредине безобразно мое тело и душа, за душою ни гроша. Даже не на что напиться и в соседний дом валиться, и стоять посередине, словно лошадь в магазине. Ну а дома кто-то спросит, где его, мол, черти носят. И мерцал посередине, я как дырка на картине. Тридцать лет — это время свершений, тридцать лет — это возраст вершины, тридцать лет — это время свержений. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвеся, пятьдесят — это так же, как двадцать, ну а семьдесят — так же, как десять. Тридцать лет — это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. Тридцать лет — это время ошибок, за которые нет наказаний. Тридцать лет — это синие горы, вкус находки и ужас потери. Тридцать лет — это радость и горе. Тридцать лет — это жизнь на пределе. Тридцать лет — это песни и мысли. Тридцать лет — это море и скалы. Тридцать лет — это поиски смысла. Тридцать лет — это все-таки мало. А ночь надо мной распустила хвост, павлиний хвост небес. Я мальчик пальчик, я хворост принес, пустите меня к себе. Где много света и много людей, в камин связку лет тебе. Гарун аль-Рашидов, я был везде, пустите меня к себе. Я буду наряден, как кот в сапогах, поймаю вам мышь на обед. И кое-что смыслю я и в коньяках, пустите меня к себе. вся в желтом и красном, осень моя раскрасила холм небес. А я продолжаю вас умолять, пустите меня к себе. Я снова иду по земле людей, добрее стал, а кожа грубей. Я Рип Ван Винкль, 100 лет спас нигде, пустите меня к себе. Добрей и ненужней найти короля, я этим обязан судьбе. Я глупый философ, я ослик и а, пустите меня к себе. Возникший из пены, идешь ко мне, по режущим лезвием лет. Но ты не придешь, тебя ведь нет, и я не войду к тебе. Я возвратился, бросил с плеч ожидания груз. Я говорю, здравствуй, осень, я говорю, здравствуй, грусть. Окна считаю взглядом, словно считаю дни. Те, что проходят рядом, тоже совсем одни. Лишь тени прохожих на мостовой. Что же будет с тобой? Падают желтые листья, прячут мои следы. Падают словно мысли, как избежать беды. Ветер смешает листья, люди топчут грязь. И что нет вечных истин, вспомнишь в который раз. Лишь тени прохожих нам и с тобой. Что же будет с тобой? Кто завел тебе собаку, кто завел тебе кота, завел тебе корову, а я завел тебе кита. Кит попался мне хороший, очень добрый и большой. Я назвал его Тимоши, привязал с ним душой. Синее море, океане, мой ему сослужит мне. Можно жить, как на поляне, у Тимоши на спине. Полежу, позагораю, на гитаре поиграю, стану рыбку половлю, это дело я люблю. Здесь порой бывает жарко, но другой океан. И воды киту не жалко, приглашает под фонтан. Под фонтаном отрежусь, на стихами подружусь. Или просто подложу. Здесь из меня катая, а зело нога кистая. Солнце блещет, волны плещут, под ударами хвоста. Не раскает никогда я, кто завел не попугая. Не дорогу, ни коса, а завел не Никита. Говорят, арестован добрый парень за три слова. Говорят, арестован весь Колларин за три слова. Говорят, что не помог ему заступник держу слово весь Колларин. Как опаснейший преступник, как арестован, это правда. Несправедливость. Говорю, не виновен, не сожалею, что виновен. Говорю, не виновен, а отзвались ради новых. Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту штуку. Так возьмите же вы Мишку на пару руки, вот вам руку, а то и правда. Несправедливость. Говорят, что назвать бы он придется женить бы. Вот бы вас бы послать бы, вот бы вас погнать бы. Вот бы вас бы на Камчатку нарыдали. Пожалели бы вы нашего Мишатку, проедали бы, а то ведь правда. Несправедливость. Говорю, заступитесь, повторяю на пару руки. Если ж вы поскупитесь, являю все эти штуки, я ж такое вам устрою. Я ж такое вам устрою, друга Мишку не забуду, и вас сделаю все здоровье, а то ведь правда. Несправедливость. Thank you. Бродит грустный медведь, бродит грустный медведь. Отчего грустит медведь, рано начал он сидеть. Эх, рано, никто его травить не щекочет, никто не хочет так, как он захочет. И вот идет один домой, без шарфа, с непокрытой головой. Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. А чего грустит медведь? От того грустит, что он философ, диалектик. Он знает, что любовь как снег проходит, что первый снег растаптывает в грязь. И все ж ему нужна жена или хотя бы просто связь. Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. А еще грустит медведь, от того грустит, что хочет выпить. А где бы ему денег раздобыть, а может, он шкуру заложить? Но вот вопрос, и он не прост, не стыдно ли будет шум ходить? Ходит грустный медведь, бродит грустный медведь. Очень хочется медведю, очень ему хочется завыть волком. Так что же ему делать, как же быть? Так как же все же быть или не быть? Не будет ли незадорно? Он завыл мажорно и задорно. Мы вновь играли одну и ту же хату, одну и ту же мы с пролитым щелью. Мы с ней встретились, как три молочных брата, друг друга не видавшие вообще. За хлеб и воду, и за свободу, спасибо нашему залейскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в море, спасибо нашей городской прокуратуре. Нас вместе переслали в порт Находка, меня отпустят завтра. Пусть завтра их мы с ними встретились, как 3 рубля на водку, и разошли, как водка на троих, на хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему альпейскому народу, за ночи в тюрьмах, допросы в море. Спасибо нашей городской прокуратуре, как хорошо устроен белый свет. Меня вчера отметили в приказе, освободили раньше на 5 лет. Подпись Ворошилов Дергадзе, за хлеб и воду, и за свободу. Спасибо нашему советскому народу, за ночи в тюрьмах, за просто в буре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Да и это ж математика богов, меня ведь на 12 осудили. У жизни отобрали 7 годов, и 5 теперь обратно возвратили. За хлеб и воду, и за природу. Спасибо нашему альпейскому народу, за ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Все, что будет со мной, знаю я, наперед ничего я тебе провожаю. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонов вожатый. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагонов вожатый. На бульварных скамейках галдит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. Руки. Я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Все, чем стал я на этой земле знаменит, темень губ твоих горестно сжаты. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекает вагонов вожатых. А на чистых прудах лед коньками звенит, отвлекает вагоны вожатых. Открытый дом, зеленая вода, летят на юг, перекликая птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня потерянные потери. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня потерянные потери. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливые страны моих товарищей далеких голоса. Из городов асфальтовые страны моих товарищей нездешних голоса. Из городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запах, неверный дальний запах. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запах, неверный дальний запах. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Надевает она среди моды эскадрона, ралетута на улице тепло, набивает она. Поля, богов. Приду не Сан-Франциско, лиловый нет, вам подала. Маша, теплый вечер, помнишь ли полянку на берегу? Мы с тобой просили за крылечко, и для закатывания за слезой. Мы с тобой просили все крылечко, но меня я знаю на войне. Не возьмешь к ним гулять, если будешь помнить обо мне. Машенька, родная Маша, про наши встречи не позабудь, милая моя любимая, напиши на фронт что-нибудь. Милая моя любимая, напиши на фронт что-нибудь. Ехали дороженькой, ехали мы дальней стороной. Ты играй, моя гитара, родилась песня простой. И в окопах там, в далеком крае, где гремит военная гроза, помню тебя, моя родная, помню твои карие глаза. Машенька, родная Маша, про наши встречи не позабудь. И, милая моя любимая, напиши на фронте что-нибудь. Милая моя любимая, напиши на фронте что-нибудь. Мишка шел под ручку, что ж напела, песенка его к себе заля. Ты меня звала когда-то милым, я тебе любовью отвечал. Ты ж во мне не Мишку полюбила, а точно я прилично получал. Но зная дома ты найти, что его к разрыву побудило, что между ними стало на пути. Сколько раз без цели и без дела вел тебя я в парки и сады. Сколько ты за год конфет поела, ах, сколько ты любила, господи. Сколько мне страданий и мучений для твоих капризов принесли. Ты могла лишь ради развлечения сердце молодое не завести. На меня смотрела ты жестоко, все мои страдания поменяли. Ты хотела просто выжать соки тех, которых нету у меня. Может, я жестоко поступаю, хоть и дебаг легко порвал. Знаю, я теперь не пострадаю, я уже достаточно страдал. Дни пройдут, уйдут, бывая годы, может быть, когда-нибудь опять. Вывеска конфеты и газоны будут мне тебя напоминать. Сколько раз без цели и без дела вел тебя я в парке и сады. Сколько ты за год конфет поела, сколько перепила господи. Не обратись, не обратись, не обратись. прошлый, маленькая блондинка. Маша Мишкин, Полинтер, Меджон, Дугла. И в четыре ровно выйди из конторы. Поле направляло тигру каждый день. И ласкали взором маленькие ножки. Нерв один кичичок позабыл. Правее не знали на телефоне. Были из конторы. Не четыре ровно, а позднее на час. И с улыбкой темной, снег благосклонный. Падает маме в поле мистера Мадугова. Блестали на глазах у негра. От обиды улица пошла кругом. Белые ботинки мистера Дугласа. Негр чисел в окно черной, как смола. На эстраде пали, капошили тени. И локал коктейли трусовой народ. Поле улыбнулось, поле усмехнулось. И повел ее задом на берег. Милой крошкой боли, быстро прозвучал смог старый час. Губы милой крошки, что-то прочитали. И сожженное поле рухнул жом Дугласа. Негра долго били, он теперь и могили. Не играем пары, больше старый час. Далеко отбел, как он еще негра. Мирно подпевает мистер Джон Дугласа. Thank you. облаков. Штормы ходят с мокрыми руками и стучатся в стекла маяков. Это все не очень-то красиво. Вчера уходим без следа, огонек лампады керосинной светит на ушедшие года. Разорви сомнительные путы, как ты есть, предстань перед грозой. Линия страдания как будто тянется за черный горизонт, и как будто страшную потерю океан оплакивает бой, как несостоятельный истерик бьется все о камни головой. Мы перезвем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам, тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы в рабы. Будем понимать мы эти штормы как желанный повод для борьбы. Я смотрю сквозь тебя, вижу синие деревья, сквозь глаза, на пространство земли, где летят журавли, где живут дровосеки, где пока не стучат, а в причал корабли, где летят журавли, где живут дровосеки, где пока не стучат. А в причал корабли гребни каменных гор машут сорванным снегом, в мачтах молнии встает, как дрезнет гроза и плывут облака, по глазам, как по небу, истекает луны. Золотая слеза и плывут облака, по глазам, как по небу, истекает луны. Золотая слеза, я иду сквозь тайгу, по весне белокрылой, по коленам в воде. По разливам бреду я иду сквозь тебя, пока есть мои силы, даже если уже никуда не иду. Уходит кто-то ту, а мы одолные туристы, а мы в походе на плоту, на плоту, на плоту, загорелые парни плывут на плоту. На плоту, где шалаш вместо техных кают, не спеша, не спеша, уплывает бревенчатый плот, а в ушах, а в ушах ветер радости песню поет. Стою над плёсом и словно в сказке ныряю прямо в облака. И могражу на рыбе пляски, беру налимов за бока. На плоту, загорелые парни плывут. На плоту, где шалаш вместо тесных кают, не спеша, уплывает бревенчатый плот, а в ушах ветер радости песню поет. Из корабельных так много сотен, и над водою, и под ней. А мы беспечные матросы, плывем без мачты столько дней. На плоту, на плоту, на плоту, загорелые парни плывут. На плоту, на плоту, где шалаш вместо тесных кают. Не спеша, уплывает бревенчатый плот. А в ушах, ветер радости песню поет. Старорусский уклад, твои длинные реки издалека манят, твой дровник далече в трех верстах блистах, твои руны далече, словно мед на устах. Все ставлю, еду, в путь прекрасный пущусь, по старинному следу я к тебе возвращусь. Твои воды не имеют под холодной звездой, звездой. Твои срубы темнеют над холодной водой. Рыбачий поселок на сыром валуне, словно острый осколок в сердце врежется мне. Подойду, не тревожа, по поселку собак. Золотая рогожа мне сверкнет под башмак, заскрипит и застонет дверь на ржавой петле. Кто-то руки уронит, кто-то охнет во тьме. По земле облесонели старорусский уклад, твои длинные реки издалека манят. Ooh. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Вон ты окончился круг, помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Донбай. Что ж ты стоишь на тропе, что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню запеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат звезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. По привычке мы садимся в электрички, ветры падают с откосов и поземку теребят. Про метель стучат колеса, только песня не про это, не про лето, не про осень, про меня и про тебя. Будет утро, петь на печке, молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дымеку на окне. Будет все, как ты хотела, будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада, мне навстречу сосны, сосны и такие полустанки, что вообще сойти с ума. Вот и вся моя программа, ни комедия, ни драма, а сплошные снегопады, подмосковная зима, подмосковная зима. Заварен круто дымный чай, взлетают искры светлым роем. Моя родная, не скучай, свистит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай. Свистит в костре сырая хвоя. Ты там не знаешь ничего. Винишь, наверное, в измене. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. А здесь тропою кочевой усталые бредут олени. Здесь сопки в воздухе висят по пояс, скрытые в тумане. И женщин верст на 50, лишь ты на карточке в кармане. И женщин верст на 50, лишь ты на карточке в кармане. И это ночью дымный чай и кедр с обугленной корою. Моя родная, не скучай. Свистит в костре сырая хвоя. Моя родная, не скучай. Свистит в костре сырая хвоя. Куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты. Не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу, лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Груз под силу, лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить покруче по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой. Не хочу я каши манной. Мама, я хочу домой. Склоны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой. На пожарный всякий случай мы связались меж собой. Мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой. Хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой. Не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой. В ней всего 4 слова. Мама, я хочу домой. В ней всего 4 слова. Мама, мама, я хочу домой. Мама, я хочу домой. Это при... пряную перину, море вынесла на берег. На берег. Солнце воду, солнце воду испарило, испарило. Получилось, получилось хорошо, хорошо. Я пришел и кельским и прикрыл рубах спин и запел. Ла-ла-ла-ла. Получилось хорошо, а под боком этот синий, отливающий слюдой океан, его подсиненной, подсоленной водой. Это вроде как кораблика, корявая спина, эти грабли.